Гуру, вот вы утверждаете существование тонкого мира, хотя ваш глаз и не видит его, по крайней мере, в данный момент. Но тонкий мир существует. Вот вы утверждаете существование великих учителей, хотя они и невидимы глазу. Но они существуют. Так чувство знания сердца утверждает действительность вопреки очевидности. Давно уже сказано «блаженны не увидевшие, но уверовавшие», то есть те, кто голосу сердца поверил. Двигает вера, то есть сердце, которое предвосхищает и прозревает сущность явлений. Путь к свету устлан сердцем. Утверждение невидимой действительности, вопреки видимой очевидности, будет путем сужденного ученика.